Неистощимая. Начальник Глухово-Колпаковского УФСБ полковник Овсянников, в то самое утро, в котором англичане прибыли в Глухово-Колпаков, получил по своим служебным каналам уведомление как раз о прибытии англичанина со свитой и приказ обеспечить прибывающих негласным сопровождением. Полковник повертел перед собою пальцами, примериваясь к ситуации. Что сей сон значил? Шпионов в Глухово-Колпаковской области никогда не водилось, за исключением, разумеется, конца 30-х годов, когда шпионы в Советском Союзе обнаруживались везде и всюду. Но тогда полковник еще даже не явился на белый свет. Сейчас он только что справил 38-летие. Однако спецслужбы на то и существуют, чтобы проклятых шпионов не было вовсе. И полковник твердо знал и совершенно искренне верил, что Запад, вообще Запад, НАТО, да и прямо скажем, все американцы, англичане и прочие шведы только и мечтают, как бы навредить России. Это было само собой разумеющимся. И он, Овсянников, конечно же, сейчас поставил бы на уши весь личный состав управления, но в пришедшей ориентировке что-то воля ваша казалась странным. Обеспечить надежное прикрытие имеющихся в городе и окрестностях города объектов перечня прикрытия. На сей счет имелась вполне четкая внутренняя инструкция, разработанный план действий, и ему, Овсянникову, не надо было напоминать, как действовать в подобных случаях. Он знал, как действовать. Удивляло и слово «надежное». С чего бы оно тут в указивке появилось? А то он, полковник Овсянников, ненадежное, что ли, до сей поры обеспечивал. И пришла указивка срочно, не загодя, что тоже удивляло. А в особых случаях ему всегда звонили из Москвы. Иногда и сам директор звонил. И так бывало редко, но бывало. А тут полная тишина. Овсянников вновь покрутил перед собою пальцами, взял руку в кулак и резко выбросил пальцы от сжатого кулака, словно бы экстрасенс, отгоняющий нечистую силу. Помогало принимать решения. Уж давненько, признаться вам, приобрел он такую привычку еще в детстве. А в экстрасенсов, кстати, вам тут сказать, дорогие мои, полковник не верил. Правильный, надежный был мужик Овсянников, потому и быстро рос по службе. И сейчас в свои лета состоял по штатному расписанию на генеральской должности. В окрестностях города располагались две воинские части. Недавно появившийся тут отдельный железнодорожный батальон механизации, уже полтора года ведущий строительство вторых путей на основной областной магистрали, и еще один батальон, учебный саперный, занимавшийся в основном подготовкой сержантского резерва. И еще на Кутьей горе в бывшем монастыре, окруженный трехметровым кирпичным, святою поверху колючкой, как на зоне окруженной, значит, забором, узел. Так он назывался в документах. Узел федерального подчинения, к которому даже Овсянников со своими сотрудниками никакого доступа не имел. И руководство области в лице Голубовича тоже никакого доступа не имело. Можно было бы предположить, что за забором никаких людей не существует, а действуют только роботы, если бы каждый день примерно в 16 часов в ворота узла не заезжала глухая камазовская фура, прямиком из Питера фура, в которой рядом с прапорщиком-шофером сидели два офицера с калашами на коленях. Ворота узла автоматически или же управляемые изнутри открывались, Огромная фура въезжала, через часа два-три выезжала и выворачивала, не останавливаясь, прямо на Питерское шоссе. Исчезала, как фантом. Более никакие машины в ворота никогда не входили и никакие никогда не выходили, даже мусорки и говновозки. И люди никакие не входили и не выходили, поскольку центральной канализации на узле точно не было. Овсянников для себя в шутку предполагал, что на узле народ обитает по замкнутому циклу жизнедеятельности, то есть ест говно. Предположение и мы с вами, дорогие мои, могли бы сделать самые разные, если б и до сей поры внутри узла не сиял бы золотыми куполами Божий храм. Поэтому мы покамест не смеем обнародовать никаких предположений. Но потом, возможно, обстоятельства разъяснятся. А сейчас к нашим героям. Овсянников осуществлял, разумеется, в числе многих прочих, прикрытие обоих объектов. В Желдорбате и в Саперном свои первые отделы по штату не полагались, в каждом только сидел прапорщик в так называемой секретной комнате. А чтоб вы знали, дорогие мои, железнодорожные войска именно тем и занимаются, что ведут строительство пути. Ну, разве когда еще выйдут на часок на плац позаниматься маршировкой? Только что, да так в батальоне, значит, свой первый отдел не полагался, только прапорщик-секретчик. Ну, про неофициальных осведомителей мы ничего не знаем, а чего не знаем, того не ведаем. В саперном батальоне то же самое. В Желдорбате у секретчика в непосредственном подчинении находился сержант, а в саперном целых два сержанта. Поскольку это был учебный батальон с большой текучкой и сменяемостью личного состава, одному сержанту тут не уследить. Вот и вся меж ними разница. А вот что полагалось по штату в узле, это уж точно бог весть. Мы даже не догадываемся. Даже предположить ничего не можем, дорогие мои, и только надеемся на дальнейшее развитие событий, которое и выкажет всю истинную правду. Еще в Глухово-Колпаково блистательно функционировали филиал Московского медицинского института, собственный Глухово-Колпаковский индустриальный институт, не так давно, согласно веянию времени, переименованный в университет, строительные и химического машиностроения и техникумы, медицинское училище при филиале мединститута, две музыкальные школы, десяток обычных филиалов Сбербанка и несколько филиалов других банков, а также первый Глухово-Колпаковский банк. Между нами, дорогие мои, первый Глухово-Колпаковский, он же был и последний, еще имелся в наличии инновационный банк ВИМО. Но это в сторону, да, в сторону. Тем более обо всем, что связано с ВИМО, потом. Потом. Не торопите нас. Ну и, конечно, вокзал и все, что связано с железной дорогой. Вокзал, как вы сами понимаете, дорогие мои, совершенно особый объект силового прикрытия, так что мы сюда даже не станем напрасно соваться. Уж тут все у Овсянникова схвачено было, как полагается. Как и, например, в автобусном парке, да и вообще. Банковские, промышленные и административные потоки прочно контролировал губернатор Голубович, как ему и положено было по должности и по понятиям. А Голубовича контролировал Овсянников, как тому и было положено по должности и по понятиям. Овсянниковские сотрудники, тайные и явные, прилежно трудились, разумеется, во всех губернских учебных заведениях, фирмах и на предприятиях промышленности и транспорта в соответствии со штатным расписанием. Но мы же не о финансовых потоках вам тут взялись рассказывать, дорогие мои. И не о видимом, и тем более о невидимом административном управлении в маленькой российской губернии. Если честно сказать, а мы в нашем предельно правдивом повествовании никогда не врем, если честно сказать, плевать нам на финансовые потоки и административное управление. Неинтересно нам это. Мы пишем историю, во-первых, и в главных, разумеется, о любви, а во-вторых, совсем о другом, куда как более прекрасном потоке, чем какой-то мерзотной финансовой. Так что вернемся к Овсянникову. Мы только можем тут добавить, что, например, истинный владелец первого глухого Колпаковского банка Овсянникову был известен, а вот настоящий владелец инновационного банка «Виммо» как раз нет. Хотя бы потому, что обретался он и владелец вовсе не в глухого Колпакова. Ну, и хватит про банки, хватит. Овсянникову неизвестно, а нам откуда узнать. Единственное в области приличное шоссе к узлу и в село Кутье-Борисово, недалеко от бывшего монастыря, Овсянников контролировал и регулярно об этом контроле отправлял наверх донесения. Еще в окрестности на окраине города имелся химзавод, небольшой. Штамповали пластмассовые стулья и столы, а недавно из той же пластмассы начали на паях с несуществующей, это в управлении точно знали, что с несуществующей, на паях с несуществующей французской фирмой «Chaperon Rouge» духи выпускать под маркой «Шанель номер 6». Так на заводе, значит, работал первый отдел в лице двух сотрудников, начальника и секретарши. Завод Овсянников тоже прикрывал. Отношения между начальником первого отдела и его секретаршей в управлении были известны. Истинные, а не номинальные владельцы завода, как и владельцы всех остальных очагов глухого колпаковского капитализма в управлении, тоже были известны. Остальное не требовало особой заботы. Мебельная фабричка, такая же маленькая пищевая, выпускающая маргарин Колпаковский, отправляющийся весь прямиком в Питер. В области, собственный маргарин не жрали. Обе музыкальные школы, драмтеатры и прочее в городе, а также и все села и деревни в окрестности, это интересовало Овсянникова не более, чем в рамках постоянной рутинной отчетности. Кстати, по поводу духов. Что такое «Chaperon Rouge» нам доподлинно известно. «Красная шапочка». Также известно из многочисленных анекдотов, помимо сказки Перро, про ее красной шапочки поведение. А вот и из какой субстанции на заводе пластических масс производили духи, известно только в ОФСБ по глухого Колпаковской области. Кто подписывал бумаги от имени «Chaperon Rouge», нам неизвестно, а им известно. Ну, вот так жизнь устроена, дорогие мои. Будем считать, что это весь глухого колпаковский народ учредил красную шапочку. Сейчас полковник, нисколько не вспоминая про замечательную косметическую инициативу населения, еще раз покрутил перед собою пальцами. Нечто неприятное он почувствовал сейчас. Профессиональная интуиция подсказывала ждать беды. Он даже нахмурился, каковой мимики обычно не позволял себе. Беда сейчас полковнику вовсе, можете вы себе представить, оказалась бы ненужной, поскольку со дня на день на самый верх должно было уйти на него представление к генеральскому званию. Был Овсянников приятного вида, несколько полным для своего возраста блондином с круглым, обычно улыбчивым лицом. Вам даже можем мы сообщить, что очень был Овсянников похож на актера Михаила Жарова. Помните вы такого? В лучшие его Жарова молодые годы. Вместе с гостями, конечно же, прибыли, как положено, и гласные, и негласные сотрудники Центрального управления. И тоже гласные и негласные сопровождения прибывших входили в само собой разумеющиеся предусмотренные инструкции обязанности Овсянникова, Но это вот, дорогие мои, несколько необычное из стандартного ряда вон указание об особом чекистском обслуживании гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии Маккорнейла Майкла Тристрамма Уильяма 1959 года рождения, указание которого вполне можно было бы не давать, но которое было отдано знающему свое дело молодому и перспективному главе областного управления, указание о чем-то, несомненно, свидетельствовало. О чем? Овсянников нажал нужную кнопку на многоканальном телефоне-селекторе и сообщил, что он, Овсянников, немедленно отправляется на встречу с агентом Пирожковым. Это был глубоко законспирированный, никому неизвестный, кроме самого Овсянникова, личный агент. Таковыми обладать по инструкции было необходимо, вот Овсянников и завел себе. В управлении знали только кличку агента, а номер телефона его симки оставался неизвестным тоже. Вот так вот! А вы как думали, дорогие мои? Ловить шпионов так ловить! «Жигуляк задним воротом», — приказал еще полковник-селектор, — «без водителя». «Есть». «Вечером что, Сережа, дождь обещали?» — еще спросил Овсянников у селектора. «Никак нет, Вадим Петрович, дождя не обещали. Ведра», — отвечал селектор. «Добро». Овсянников, хрустя суставами, потянулся в кресле, потом открыл дверцу в столе, вытащил плоскую белую коробочку, достал из нее ромбовидную голубого цвета таблетку, бросил в рот, запил водой из графина. Тем временем все в управлении уже забегали, как намыленные. Чтобы начальник вызывал «Жигули», сам собирался садиться за руль. Такое наблюдалось тут чрезвычайно редко. Ну, чрезвычайно редко. Мы можем вам совершенно точно сообщить, что никогда. Никогда прежде не садился Овсянников сам за руль. Потому что не царское это дело, дорогие мои, сидеть за рулем «Жигуля». Так что эксклюзивность событий и, главное, еще предстоящих событий прочувствована была полковником и всеми его подчиненными сразу и бесповоротно. Еще немного подумавший, полковник вызвал дежурного. Тот через полминуты встал в дверях. «Разрешите, товарищ полковник? Дежурный по управлению капитан Ежов по вашему приказанию прибыл». Кстати, тут вам сказать, дорогие мои, мы не виноваты, что капитан носил такую прославленную в органах фамилию. Он ее честно получил от отца с матерью к наркому сталинскому Ежову, не имеющих никакого отношения. И никто никогда из коллег Ежову об однофамильце его не напоминал и почти не спрашивал, хотя все коллеги, разумеется, изучали в училище историю ФСБ как образовательный предмет и фамилию эту знали. Да, не спрашивали, потому что в личном деле капитана Виктора Дмитриевича Ежова имелась краткая запись с народным комиссаром внутренних дел СССР 1936-1938 годы товарищем Ежовым Николаем Ивановичем. Ежов В.Д. в родственных связях не состоял и не состоит. Такая вот имелась странная формулировочка: «не состоял и не состоит». Это вот нам известно, дорогие мои. Ежов вошел, козырнул, а дежурные, чтобы вы знали, во всех российских воинских частях и военизированных формированиях, даже в помещениях ходят в головных уборах, в сапогах и в портупее с кобурой на ней и со снаряженным пистолетом в оной кобуре. Дас. В фуражке ходят и, следовательно, полные имеют возможность, право и обязанность козырять. Козырнул, доложился по установленной форме, и Овсянников, посмотревший на Ежова, как всегда, сразу вспомнил, что тот не состоял и не состоит. Вот что, Ежов. Немедленно всему управлению готовность номер два. На лице вошедшего капитана отобразилось мгновенное смятение. Готовность номер два означала, что он, Витя Ежов, не сможет сегодня в 12:00 смениться с суточного дежурства, а должен будет оставаться в конторе хрен знает сколько времени, пока у начальства не пройдет блажь к военным учениям. У Виктора были планы на сегодняшний вечер. Мы вам можем, не нарушая государственной тайны, сказать, что вечером капитан Ежов, отоспавшись после дежурства, собирался наконец-то трахнуть воспитательницу детского сада Наташу Калиткину, которая уж месяца два ему не давала, представляете? Два месяца! И он терпел. Мы, например, к вполне определенной матери послали бы тетку, которая нам не дала бы через два дня после знакомства, и давно бы перестали перед нею прыгать зайчиком, а Ежов — нет. Нравилась ему Наташа, и очень он хотел ее трахнуть. Влюблен был капитан Ежов. А тут позавчера умничка Наташа сказала, что пригласит вечером Виктора к себе домой, в свою комнату, в коммуналке, если тот пообещает потом жениться и на самом деле действительно женится и станет относиться к ее двухлетнему сыну как родной отец. И Виктор тут же, не обинуясь, пообещал и жениться, и относиться. Да-с. Были, значит, у капитана Ежова планы. Однако он, немедленно получивший вводную от начальника, взял себя в руки, придав нужное выражение глазам, щекам, губам, бровям, лбу и подбородку, и, наверное, даже волосам. «Есть!» Полковник наклонился вновь к селектору, нажал на кнопочку и внятно произнес: «Я полковник Овсянников. Готовность номер два. Повторяю, готовность номер два». Отключившись от системы связи, Овсянников отнесся вновь к капитану: «Контрольно оповестить. Всем внештатным и прикрепленным тоже готовность номер два. Оповестить. Перед встречей с агентом и после встречи я буду на связи. Есть!» «А готовность номер два, дорогие мои, означает, что каждый, хоть отпускной, хоть выходной, должен находиться на своем рабочем месте, на службе. Действительно, в готовности немедленно сделать все, что прикажут. На рабочем, значит, месте, чтобы каждого не искали хрен знает где, на бабе какой-нибудь или в кабаке, или на рыбалку, скажем, кому в голову войдет поехать, или, страшно вымолвить, в театр, или, вероятнее всего, на дачу, лето же. Есть!» Что-то в начальнике показалось сейчас капитану Виктору Ежову странным, потому что капитан тоже, как и Овсянников, был профессионалом. «Слушаюсь! Есть! Есть! Есть! Есть! Есть! Есть!» Так с этого проклятого утра и пошло. И пошло, и поехало. В то утро внештатный сотрудник областного УФСБ в селе Кутье-Борисово Валентин Борисов — Кутье Борисова, кстати, тут сказать, большинство жителей носило фамилию Борисов — вот какую добрую память о себе оставил князь Борис Глебович. Внештатный сотрудник Валентин Борисов утром забыл напоить козу. Да и не только напоить, но и даже выпустить ее на траву перед домом. И совершенно напрасно, потому что парное козье молоко, прописанное Валентину медициною, было ему край как необходимо. У Валентина, а исполнилось ему к изображаемому нами утру целых 24 годка с небольшим, у Валентина уже давным-давно диагностировали хронический туберкулез, профессиональную болезнь русских писателей, художников и революционеров. Ну, и уголовников, конечно. Валентин еще, когда мать была жива и следила за этим, по трезву регулярно ходил в областной тубдиспансер обследоваться и ставить уколы, но была еще одна причина не забыть про Машку. Однако то, что Валентин все-таки про нее забыл, не мудрено. Вчера, по случаю наступления пятницы, Валентин сильно расслабился, как говорится, позволил себе, впрочем, как всегда, почти как каждый божий день, да, расслабился и нынче проснулся с трудом, в бессознательном состоянии, ощущая собственное тело как одно большое и очень-очень тяжелое бревно. В груди привычно соднило, башка разламывалась. Только лишь больной хроник, пробудившись, с трудом прокашлялся, отхаркался розовой мокротой в тряпочку и разлепил пальцем веки, как тут и раздалось из мобильника. «Комбат, батяня, батяня, комбат!» Валентин уважал старую группу Любе. «Раздался, значит, звонок!» Борисов не обратил внимания на то странное обстоятельство, что телефон звонит. Звонит, хотя провайдеру не плачено полгода, не меньше, да и не заряжался телефон тоже очень-очень давно. Не попадая руками, Валентин нащупал возле себя ручку комода, потянул на себя ящичек и вытащил после некоторой борьбы с ним маленькую с разбитым стеклом мобилу, просипел: «Слушаю я». «Товарищ Борисов», — сказал голос в трубке, — «на сегодня объявлена готовность номер 2. Это означает, что вам надлежит немедленно...» Голос не успел договорить. «Пшел нахрен!» — уже вполне осмысленно сказал Валентин и отключился. И телефон выключил, бросил обратно в комод. Эта мать ему сразу, как он откинулся, то есть освободился из мест, подарила телефон. Валентин им не пользовался. Нахрен ему телефон, кому звонить-то? Сучился, то есть внештатным Валентин стал еще на зоне в Пермском крае. Летом там комары, а зимою там холодно. Кусать хочется, домой хочется. Попал по глупости, по молодости, за элементарную пьяную драку с одноклассником и, разумеется, однофамильцем Серегой Борисовым. Все бы ничего, да Валентин пырнул Серегу ножом. Спасибо, тот выжил, и вообще рана пустяковая оказалась. На суде оба никак не могли припомнить, из-за чего возникла разборка. Валентин получил 3 года, отсидел меньше 2. Валентин, что называется, сактировали, то есть официально он вышел по, так сказать, состоянию здоровья, по медицинскому акту, свидетельствующему, что у ЗК Борисова ВН последняя стадия туберкулеза. Это была плата за правильное поведение, потому что на их зоне туберкулез был у каждого второго, и никто этого каждого второго не собирался выпускать. Кашляли кровью и умирали все, как и судьба велела, тут же на казенной койке в коридоре лазарета. А Валентина выпустили. Участковый в кутье Борисова никак Валентину не напомнил об обстоятельствах пребывания его на зоне, но зато в скорости хмуро познакомил с городского вида молодым мужиком в сером полосатеньком костюмчике, который сходу сунул Валентину на подпись некую бумагу. Куда деваться? Валентин подписал. На зоне подписал и дома подписал. Зачем такой сотрудник нужен был у ФСБ? Загадка. Но чекистам всегда виднее. Все им. Всегда, завсегда, все им, родимым, виднее всего. Мужик этот до сегодняшнего дня никогда не звонил, но иногда встречался Валентину на дороге в поле и, улыбаясь, расспрашивал об односельчанах, только и всего. А сейчас, значит, позвонил. Мы с вами, дорогие мои, приглядевшись, сразу бы узнали в носившем полосатые костюмчики мужике капитана Ежова, сейчас столь неудачно осуществившим свое руководящее право над собственным осведомителем. Пославший, значит, городского куратора, Валентин поднялся на дрожащих ногах и вышел из жилища. Жил он теперь один. Мать умерла в прошлом году. Отца Валентин никогда не знал, а своей собственной бабой он до сих пор, до 24 годков, пока не обзавелся. Так обходился редкими шлюхами, а чаще своими силами. Да? И, честно, мы вам тут скажем, дорогие мои, не очень-то часто Валентину и хотелось. Увы. Но иногда, да, иногда надо было. Когда-то все их путевые деревенские ребята, дембельнувшись, обязательно должны были жениться, но сейчас в Кутье Борисова девчонок почти не осталось. Все подались, если не в Москву и в Питер, то в область точно. В самые Глухово Колпаков, так что речь не только об женитьбе, просто всунуть кому не то Валентину удавалось чрезвычайно редко. Поэтому отношения с Машкой из песни слова не выкинешь. Представляли для В.Н. Борисова определенную ценность и важность, и лучше было бы Машку ему напоить. Из-за таких вот пустяков государства рушились. Одно неправильное действие, как всем известно, вызывает следующее неправильное, а далее везде. Но этот вот наш Борисов, за которым мы с вами, дорогие мои, вместе сейчас наблюдаем, был лишен умения выстраивать логические связи. На улице солнце ударило Валентину прямо в глаза, даже слезы высекло. Валентин зажмурился и прямо с крыльца, ничего не видя, с барабанным стуком пустил на сухую землю брызгающую струю. Потом неуверенно пошел вперед, шаря перед собой по воздуху руками, и тут же сильно ударился и руками, и головой обо что-то твердое. «Блин!» — привычно сказал Валентин. Машка заорала в сарае: «Мэ-мэ! Молчи, сука!» — осмысленно произнес Валентин. «Молчи, сука, урою!» Машка, однако, продолжала орать, как заведенная. «Мэ-мэ-мэ!» Видимо, полученный несчастным удар по голове пошел во благо, воздействовав именно на нужное нервное окончание, потому что Борисов уже почти полностью начал открывать глаза. Более того, вместе с осязанием у него прорезалось и обоняние. Валентин осознал, что стоит перед тракторным прицепом, полным навоза, и навоз этот ужасно, но, однако, вполне привычно и вполне переносимо воняет. Валентин посилился вспомнить, как прицеп оказался у него на дворе, и не вспомнил. Тогда он, морщась от боли в голове, заглянул за прицеп. Тот оказался присоединен к его собственному трактору. Свой трактор Борисов узнал. Ну, не узнать свой прибор механик не может, в какой бы стадии питья ни находился. Заглянувший и далее уже за трактор, Валентин обнаружил совершенно раздолбанные, частично упавшие ворота и понял, что вчера какой-то козел въехал на его тракторе, на его же собственный двор с полным прицепом говна, расхреначив ворота. Тут Валентин выдал длинную фразу, состоящую, конечно, просто из слов ничего особенного, но мы эту фразу передать вам, дорогие мои, не беремся, несмотря на, как мы, помнится, уже вам сообщали, несмотря на чудовищные самомнения по поводу нашего умения передавать и эти, и всякие другие слова письменной речью. А Валентин безотчетно, как лунатик, забрался на сиденье, завел прибор, из трубы выплеснулся сизый дымок, тракторишка вздрогнул, словно бы от удара под задницу, и сипло запыхтел. Валентин от родного его пыхтения совсем приободрился, сунул руку себе за спину, в валяющийся под сиденьем черный ватник пошарил там, вытянул из-под ватника заткнутую пробкой бутылку, наполовину заполненную неизвестной нам темно-коричневой жидкостью, в которой плавали какие-то странные, похожие на стружки включения, мгновенно высосал всю эту жидкость вместе со стружками, удовлетворенно выбросил пустую посуду в открытую дверцу, дернул рычаги и поехал с распространяющим аромат прицепом, куда глаза глядят. В это самое время Овсянников уже переоделся. На службе с утра он находился, а мы об этом забыли вам сообщить. Находился он в итальянском светло-песочном костюме по летней топоре, в голубой рубашке без галстука, в коричневых блестящих рейкеровских полуботинках, а сейчас оказался в потертых отечественных джинсах неопределяемого цвета, в матерчатых отечественных же кроссовках и клетчатой серой ковбойке. Пока доселе отсутствовавшие сотрудники полковника спешно прибывали в управление, а стояла-то суббота, Овсянников спустился со своего второго этажа вниз и вышел на задний двор. Там перед глухими железными воротами уже припарковалась довольно грязная, специально немытая синяя «Жигулевская шестерка», отдельский транспорт для работы под прикрытием. Ежов, вышедший следом, кивнул прапорщику, сидящему в домике КП. Ворота начали разъезжаться. Овсянников бросил дежурному только три слова. «Неотлучно на связи». Услышал «Есть». Неожиданно легко для своей комплекции прыгнул за руль и выехал в город. Голубович в это время уже сидел с гостями в капитане Флинте. У Ивана Сергеевича имелись разве что два мобильника и смартфон, какой-либо правительственный спутниковый телефон у губернатора, вопреки упорным городским слухам, отсутствовал, а вот у Овсянникова даже в клоунской шестерке время от времени раздавалось шипение. Поскольку он, Овсянников, ехал сейчас в одиночестве, рация стояла на громкой связи, и один из таинственных голосов, о которых мы уже упоминали, дорогие мои, один из этих таинственных глухово-колпаковских голосов звучал в машине. — Воверну, все пошли, товарищ первый. Губернатор, кажется, что-то истерит. Никого не подпускают ближе, пока не подойти. Пельмени подают. Кто-то еще заходит. — О! — в голосе прозвучало удивление. — Это учитель Коровин, товарищ первый. Я его знаю. Дочку английскому учит. Тут интонации одного из таинственных глухово-колпаковских голосов неожиданно потеплели. Так точно он и есть. Тут мы должны признаться в некотором невладении материалом, дорогие мои. Дело в том, что узнанный таинственным голосом учитель Коровин, как мы вам уже ранее сообщали, являлся завзятым глухово-колпаковским краеведом, входил в сношение с иностранной организацией ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже. Пусть и в безответное сношение, но ведь входил. А также вместе с находящимся в разработке экологом Дыниным открыто выступал против ликвидации городского кладбища и строительства на его месте развлекательного центра, то есть против официального решения властей, и воля ваша никак не мог не поступить в такую же разработку к нашему полковнику. Работа есть работа. И тот факт, что теперь вот Коровин зачем-то тусуется с приехавшими иностранцами, также не мог не насторожить службу Овсянникова. А признаемся сейчас мы в том, что сами не можем понять, почему таинственный голос, наверняка видевший разрабатываемого со стороны уже не один раз, сейчас признал его не сразу и непрофессионально. Понять мы этого не можем, но можем предположить, что наш Глухово-Колпаков, такой удивительный город, в котором таинственных голосов великое множество, а не пять и даже не шесть, как мы вам ранее говорили, и каждый из голосов вещает на собственную тему, словно бы настроившись на одну единственную волну, так что голос мог сразу Коровина и не признать. Эту нашу догадку косвенно подтвердил и Овсянников, поднесший к уголку рта рацию и раздраженно проговоривший: «А что Коровин там делает? Это они его пригласили?» На что немедленно получил ответ как раз от другого таинственного голоса. «Я четвертый. Это секретарь губернаторский его пригласил, товарищ первый. Их губернаторский толмач с радикулитом лежит, а толмачиха в отпуске, уехала в Сочи». «Козел», — сказал Овсянников, неизвестно про кого. «Мы подозреваем, что про Ивана нашего Сергеича». «Сам козел и пустил козла в огород. У этих же есть своя переводчица. Ладно, добро», — довольно непоследовательно заключил полковник и приказал: «Работаем пристально». Овсянников выключил рацию и припарковался метров за 100 от таверны, внимательно разглядывая гостей. Под его ладонью, вроде бы случайно прикрывающий глаза, сам собою оказался маленький, похожий на театральный, но на самом деле 12-сильный бинокль. Так полковник просидел недолго, минут 10, составляя для самого себя первые впечатления и словесные портреты действующих лиц. Еще он, разумеется, проконтролировал наличие в нужных местах собственных сотрудников. Все оказалось в порядке, а сотрудники для себя отметили, что шеф лично контролирует происходящее. Еще полковника интересовало, присутствуют ли на встрече журналисты. Таковых, к его удовольствию, не оказалось, и он уехал раньше, чем все вдруг поднялись и отправились на кладбище. О кладбищенском вояже губернатора и его гостей Овсянников, вновь включивший рацию, конечно же, немедленно был извещен, а мы уж не станем вас утомлять прямой, если так можно выразиться в нашем случае, речью нескольких таинственных глухово-колпаковских голосов, рассказывающих о событиях. Через некоторое время всем этим голосам предстояло произнести «Бурят», что в нашей правдивой истории гораздо важнее. Но и о кладбище тоже мы вам еще расскажем, дорогие мои, не сомневайтесь. «Да, так, значит, начальник управления проехал по улице Тухачевского, еще не зная, что вечером именно отсюда таинственные голоса вновь начнут вещать, завернул за угол дома, в котором как раз и помещался глухой колпак, и тихонько вновь припарковался. Теперь в обычном дворе, недалеко от мусорных баков, вылез, пикнул сигнализацией, вошел в грязный подъезд, поднялся пешком на третий этаж, открыл своим ключом простую деревянную дверь, вошел в неизвестную покамест нам квартиру, то ли конспиративную квартиру глухого колпаковского УФСБ, то ли просто в обычную городскую квартиру, вошел, значит, прикрыл дверь, повернул ключ в замке, сам добродушнейше улыбаясь повернулся от двери и тут же оказался в объятиях совершенно голой, молодой и красивой женщины. Это как раз и был агент Пирожков. Вот что нам совершенно точно известно. А почему у красотки-сексотки такое, мы извиняемся, агентурное имя, это вы, дорогие мои, скоро сами догадаетесь. Как видите, агент Пирожков — женщина. И более того, нам известно и то, кто эта женщина. Мы вас, дорогие мои, долго разводить не станем, а сразу скажем, что повисла на Овсянникове сама заведующая производством закрытой губернаторской столовой Ирина Иванова-Петрова в настоящее время, то есть во время всех изображаемых нами событий, единственная постоянная из всех нынешних губернаторских любовниц, отвечающая в губернаторском офисе, в частности, и за изготовление пирожков с самой разнообразной начинкой. Хобби у Ирины такое было — пирожки. Завтра же в число постоянных любовниц Голубовича войдет, ворвется переводчица Хелен, но это будет завтра. Однако упоминание о завтрашнем дне позволяет нам немедленно к нему перейти, ко дню, когда Ванечке нашему позвонили в его авто, стоящее на пупке, и Ванечка, выслушав один из таинственных глухово-колпаковских голосов, изменился в лице. Но прежде мы должны еще пару слов сказать о дне вчерашнем. О дне появления английских гостей в маленьком русском городке и не столько о самом том несчастном дне, сколько о благостном и благодатном его завершении. Дело в том, дорогие мои, что все основные персонажи, и старые, и новые, с такой любовью изображаемые в нашей правдивой истории, еще не предполагая, в какие переплеты попадут, этот первый день закончили примерно одинаково. Решительно, ни о чем не беспокоясь, в постели с любезными им женщинами. Ну, бывает же. Голубович, как вы уже знаете, оприходовал переводчицу Хелен. Упертый краевед Коровин лишил, уж признаемся, лишил невинности Пэт МакКорнейл, чего сам господин МакКорнейл сделать, значит, не удосужился. Капитан Ежов, сдавший все-таки дежурство по отделу, а вместе с дежурством пистолет Макаров с кобурою в оружейную комнату, сдавший и передавший красную повязку на левый рукав заступающему дежурному. Капитан Ежов, все это, значит, наконец-то сдавший и получивший указание, несмотря на положенное ему после дежурства полсуток отпуска, выдвинуться в город, немедленно в город и выдвинулся, тоже в неприметном штатском прикиде, и воспитательницу Наташу чрезвычайно жестко отодрал. Правда, тут с девичьей невинностью все оказалось, как вы понимаете, дорогие мои, уже решено до него. Наташин сын мирно посапывал в кроватке, но не каждый же раз такое несчастье, как невинность, случается. Уж извините нас. МакКорнелл и его инженеры спали непробудно в гостинице, каждый в одиночестве в своем номере, а вот сотрудник Денис и голубовичевский секретарь Максим, уже успевшие подружиться, в два смычка очень успешно сыграли с Катериной из «Грозы», потерявшей, как известно, возлюбленного и бросившейся в «Волгу» рядом с блюдом осетрины. А полковник Овсянников, весь день руководивший дневной операцией дистанционно, и доклад о сдаче и принятии дежурства, тоже принявший дистанционно, незримо для подчиненных полковник, находясь под воздействием проглоченной еще в своем кабинете таблетки, обработал гражданку Иванову Петрову тоже весьма качественно, никак не хуже Ваньки нашего, о чем ему Иванова Петрова с удовольствием и доложила. «Даже лучше», — добавила она, несколько тут преувеличивая, но полковник, прекрасно видя женское лукавство, оценкою его трудов все равно остался доволен, будучи осведомлен о выдающихся сексуальных способностях губернатора. Сейчас он, позвонив домой и сказавший, что задерживается на работе, спал в обнимку с Ириною, тихонько посапывая, как ребенок. Умилитесь этой прекрасной картине, дорогие мои. А готовность номер два Овсянников, разумеется, на всякий случай не отменил. Лишь позвонил жене и сообщил, что в управлении много работы. И только тракторист Валентин Борисов не смог нынешним вечером употребить Машку. Такая вот беда. Весь день Борисов бессмысленно колесил по округе, и даже мимо Борисовой письки проезжал, и его видели все на письке присутствовавшие и смогли насладиться провозимым мимо них ароматом, видели, но не придались ему никакого значения. И напрасно. Борисов проезжал мимо как провозвестник будущих событий, так что прицеп с говном явился неким символом, неувиденным и непонятым нашими героями. Жаль, что тут можно сказать. Борисов весь день катался, проветривался, но, к сожалению, так и не протрезвел. Куда едет он, ему самому известно не было. Правда, в двух случаях отключенный мозг сработал автоматически. Сначала Борисов заехал на совхозную нефтебазу залить соляры, причем ни на какие вопросы там, на нефтебазе, он не отвечал, а только протянул кому-то талон на 50 литров и поставил дрожащей рукой закорючку в поднесенном ему журнале заправки. А потом отправился в соседнюю с Кутье Борисова деревню Вербиловку, получившую название свое в незапамятные времена из-за неистощимых еще при князе Борисе Глебовиче заросли вербы, которую перед вербным воскресеньем ломала вся округа, а верба все не кончалась и не кончалась, а только гуще росла. Да-с, заехал, значит, Борисов в Вербиловку, но отнюдь не за вербой. Подъехав к известному ему и не только ему вербиловскому дому, Борисов, не выключив двигатель, зашел в дом и вскоре вышел аж с четырьмя бутылками коричневой жидкости со стружками, как две капли, чуть мы не написали, воды, как две капли низкосортного нефильтрованного самогона, похожими на ту бутыль, что допил он утром. Производство, судя по серийности продукции, налажено было отменно. Придерживаясь правдивости нашего повествования, вынуждены мы сообщить, что тут, в Вербиловке, Борисов уже был должен целых 300 рублей, а теперь остался должен уже 700. И сказано ему было, что более в долг отпускать ему не станут. Отчего Валентин, хоть и находился в полном отупении, на несколько мгновений погрузился в глубокую печаль. И действительно печально это, дорогие мои, быть должным. Вот мы, например, никому не должны. И нам никто не должен, потому что мы в долг никому никогда ничего не даем. Но это так, кстати, это в сторону. Одну бутыль Борисов выдул тут же, опершись свободным локтем на огромное заднее крыло трактора, а Три, забравшись на сиденье, положил опять-таки под ватник. И далее поехал себе озонировать пространство. В скорости на совершенно пустой дороге показалась стоящая у обочины черная «Волга», и возле нее человек с поднятой рукою. И вновь отключенный мозг сработал. Валентин остановился. Заглохшую легковушку, по всей вероятности, следовало куда-то оттаранить. Он, Борисов, многожды из грязи автомобиля вытаскивал, так что остатки сознания подсказали, что проблему этих 700 рублей сейчас он решит запросто и, более того, сможет тут же вернуться в Вербиловку и затовариться уж на всю неделю, и потом спокойно и с чистой совестью никому ничего не должного человека в свое удовольствие отдохнуть, и все станет путем. Увы, тут Валентина Борисова ждала большое разочарование. Человек этот был, как вы понимаете, дорогие мои, счастливый после проведенной ночи с Наташей Виктор Ежов. Человек подошел к открытой дверце трактора и, доброжелательно улыбаясь, произнес по-товарищески. — Ты что, Борисов, опять на нары хочешь? Я тебя пристрою в момент. В городе проводится специальная операция, объявлена готовность номер 2, а ты тут хрена валяешь. Он подождал ответа, но не дождался, потому что Валентин только смотрел на него и часто моргал. — Немедленно отправляйтесь к бывшему монастырю, гражданин Борисов. Перешел Ежов на «вы». «Включите связь и ждите указаний. Понятно?» «Понятно», — выговорил Борисов. Он набрал полную грудь прекрасного, надо тут вам сказать, если бы не запах говна от прицепа, прекрасного глухого колпаковского воздуха, и четко сказал в добрые глаза капитана. «Пошел нахрен, блин!» «Понял!» «Пошел нахрен!» И поехал себе дальше кататься, время от времени прикладываясь к бутыли. Так что к вечеру Борисов, как почтовый голубь, точнехонько вернулся домой, но на этот раз не только не совсем правильно попав в ворота, а просто въехав к себе во двор сквозь забор. Забор, разумеется, с ужасным треском окончательно упал, трактор Борисов выключил, и сразу настала тишина. Тут же последняя стоящая секция забора, видимо, до поры раздумывавшая, упасть ей тоже или нет, все-таки решила упасть. Вновь раздался треск, и вновь настала тишина. Машка молчала в сарае, и Валентин про нее даже не вспомнил. Он, как и вчера, рухнул ничком на кровати и тут же заснул. Мы, честно сказать, не мастера разгадывать сны, а тем более знать чужие сновидения, но в этом случае нам точно известно, что снились парню голые бабы с огромными дойками. Такой вот редкий сон. Утром следующего дня, как раз в то время, когда Голубович отправился на пробежку, оставив Хелен лежать с выставленной на... Чуть мы не написали всеобщее обозрение. С выставленной прямо под две камеры наблюдения замечательную своею попою... Кстати, мы тут вам доложим, дорогие мои, что про одну камеру Голубович знал, а про другую не знал. Зато про другую камеру знал Овсянников и один из голубовичевских охранников. Даст так, значит, как раз в то время, когда Голубович в своем олимпийском костюме бежал по дорожкам бывшей усадьбы князей Кушаковых-Телепневских, когда ранняя пташка Овсянников уже возвращался на шестерке в управление, а любимая поговорка полковника была «поздняя птичка глаза продирает, а ранняя птичка носок прочищает», возвращался, отправив Иванову Петрову в гостиницу будить господ Маккорнейлов, по долгу основной службы обеспечивать всю их компанию качественным продовольствием, любимыми своими пирожками и вообще всем необходимым, и, сами понимаете, никак в течение дня от них не отставать. Утром следующего дня Валентин Борисов проснулся от смутно ощущаемого непривычного неудобства в штанах. Валентин прокашлялся в простыню, крови сегодня в его мокроте оказалось больше, чем вчера, но он этого не увидел, потому что глаза опять не открывались, да Борисов и не пробовал их открыть, понимал пустое занятие. Опустив руку вниз живота, Валентин на ощупь определил, что, во-первых, лежит он в штанах, и осознание возможности с утреца определить, в штанах он обретается или же без штанов, как бы в чуже удивило его, поскольку далеко не всегда по утрам удавалось достигать столь высокой степени самопознания, а во-вторых, также на ощупь Валентин определил, что елда у него стоит как железный печной шкворень, и от этого ей, елде, тесно в штанах, а самому ему, Валентину Борисову, неудобно лежать ничком. Он перевернулся навзничь, несколько раз суппонился и выставил свой детородный орган на сквознячок. Будучи довольно-таки приличного размера, сей Валентинов орган несколько минут вертикально торчал над его распластанным телом, как Эйфелева башня над Парижем. Валентин все не открывал глаз. Возможно, именно поэтому про Париж он совершенно не подумал, но, естественно, вспомнил про Машку. С матом, стонами и неясным бормотанием несчастный парень поднялся с пенисом наголо, вновь ощупью, привычно шаря перед собой, руками выбрался на крыльцо и, как всегда он делал, встречая новый Божий день, со звоном пустил на землю мощную, как из пожарного гидранта, грязно-желтую струю. Елда все не опускалась. Машка молчала. Валентин разлепил глаза, подошел к сараю, отодвинул щеколду и распахнул дверь. Машка неподвижно лежала на боку, упершись рогами в земляной пол. Возле рогов на полу остались глубокие взрезанные полосы, словно бы коза, прежде чем окончательно перестать шевелиться, билась рогами об пол. «Так, можем мы вам сказать, дорогие мои, так и произошло на самом деле. Животное умирало в муках. Старая была коза». «Ма-ха! Харе, блин, трындеть!» — еще не осознав случившегося, произнес Борисов. «Быстро, падала, встала, но встала, блин!» Коза не отвечала и не двигалась. И тут Валентин все понял. Дикий не то волчий, не то собачий вой раздался из сарая. Все собаки в деревне, все как одна, тут же залились тоже. Вой в сарае вдруг оборвался, а собаки еще долго продолжали подвывать и тявкать, и отдаленные тут и там раздались человеческие голоса, прикрикивающие на собак. Наконец все стихло. «Ну-с, что там в сарае происходило, мы, к сожалению, не знаем». Через некоторое время Борисов относительно твердой походкой вышел наружу, залез в трактор и так же, как и вчера, прямо по трещащим доскам поваленного забора выехал со своим прицепом говна на дорогу, дал по газам и ходко двинулся в сторону шоссе. Хотите, верьте, хотите, нет, дорогие мои, но это случилось почти в ту же минуту, когда Голубович выехал со своей охраной на стрелку на пупке. Через четверть часа губернатор уже жевал жвачку, как мы вам и рассказывали, поглядывая через открытое окошко «Ауди». Овсянников не в черном мундире ФСБ, а в оливково-зеленой полевой форме, в портупее и в кобуре на ней, где, честно уж вам признаемся, отсутствовал пистолет, потому что даже начальнику управления пистолет следовало получать в оружейной комнате, а для этого самому себе писать приказ. Без письменного приказа по устному распоряжению оружие выдавалось только при режиме ЧП или по готовности номер один, а готовность номер один полковник объявить не мог по имеющимся признакам событий. За чрезмерность его бы не похвалили. Ну, в тот же день объявил, разумеется, и номер один, но это произошло позже. А пока он обживался в редко надеваемой полевке, в это время Хелен, сидя голою на кровати, поглощала голубовичевские запасы провизии, непрерывно пьющие газировку хмурый Майкл МакКорнелл и его инженеры за столом в гостиничном ресторане ждали, когда им подадут вареные яйца. В столь ранний час кухня еще не работала. Ирина Иванова-Петрова наводила порядок на ресторанной кухне, и наводила она его, признаемся вам, дорогие мои, довольно круто. Разве что сковородами не лупила по головам, но репрессии обещала. Повара бегали, Пэт МакКорнелл еще оставалась в постели, неясная улыбка бродила по ее порозовевшему от сна лицу, а руки под одеялом теребили все набухающую и набухающую промежность. Голубовичевский секретарь Максим и сотрудник Денис еще крепко спали в обнимку с Катериной из «Грозы». Если у кого-то из вас, дорогие мои, есть претензии или, может быть, замечания к поведению провинциальной актрисы, то прошу их адресовать не нам, а непосредственно великому русскому драматургу А.Н. Островскому. Это он во всем и виноват. Через полчаса произошло нечто, о чем мы вам незамедлительно поведаем, и уже через полчаса несчастная Катерина из «Грозы», с самого утреца выдув довольно значительное количество коньяку, вновь и в это утро, словно бы и накануне, то есть в пьесе этого А.Н. Островского, брошенная любовниками, одиноко стояла на остановке и ждала автобуса. Кстати, тут вам сказать, Максим и Денис вовсе не оказались гадами, что не посадили ее в машину. Просто работа есть работа. Бабы вечером, а работа с утра, тем более, что с утра случилось, ну, случилось. Беда случилась. Мы точно совершенно знаем, что каждый дал актрисе по 1000. Огромный по Глухово-Колпаковским меркам гонорар за ночку потрахаться, да еще она получила за спектакль 1000, итого 3. 3000 за ночь! Если бы не утренние события, о котором мы вам немедленно и расскажем, Катерина могла бы считать себя вполне довольной. Увы, дорогие мои, это был ее последний в жизни гонорар. Да, так Голубович, значит, изменился в лице, потому что один из таинственных голосов сказал ему прямо в ухо: «Вчера, блин, эти английские козлы на Борисовой письке месторождения открыли, блин». Вот тут наш Иван Сергеевич в лице как раз и изменился. «Нефть!» — закричал ему в другое ухо внутренний голос. «Нефть! Мать твою! Нефть!» — помимо себя закричал и Голубович в трубку. «Нефть!» О собственном в области месторождения и нефти Голубовичу можно было только мечтать. К сожалению, на Глухово-Колпаковских просторах решительно все полезные ископаемые блистательно отсутствовали, разве что песок брали с берега Нянги, да и то не очень много, и песочек был так себе. Окский котировался куда выше. Лес еще вывозили строевой, это да, но тоже не очень много. С Архангельском и Карелией, а тем более с Сибирью, Глухово-Колпаковым можно было не тягаться. А промышленность в Ванькиной области, да что говорить, самой маленькой и самой бедной губернией руководил Голубович, может быть, потому и сидел в кресле столько лет. Нефть! Нефть! Нет. Тут таинственный голос явно затруднился с ответом. Потом в трубке раздалось неожиданное хихиканье. Нет. Тут таинственный голос назвал продукт, бьющий из пробуренного англичанами интимного места, словно оное место, потерявши невинность, отплатило теперь горячими своими соками полной мерой. «Ей-богу, босс, зуб даю!» — добавил голос. «Как из письки действительно льет, блин, я сам, блин, попробовал!» Таинственный голос вновь несубординационно захихикал. «Она, блин, она!» Голубович еще раз изменился в лице. «Молчи!» — закричал внутренний голос в ответ на сообщение голоса внешнего и таинственного. «Молчи, молчать надо. Это капец, капец, полный капец!» «Молчи!» — закричал в трубку Голубович, потом перевел дыхание и тихо спросил. «Кто знает? Из наших кто знает? Блин, блин, блин!» «Да сегодня уж весь город будет знать, босс! Вы чё?» Таинственный голос вновь неудержимо захихикал. «Там вокруг, блин, народу столько топталось, хоть их жопой ешь! Все, блин, знают!» «Да», — тихонько сказал Голубович. Он отключился, положил смартфон в карман, минуту посидел неподвижно и вдруг сам, по первоначалу тоже лишь тихонько хихикнув пару раз, начал неудержимо хохотать. Шофер повернулся к шефу от руля, быстро взглянул и тут же вновь отвернулся. У Голубовича уже текли слезы из глаз, а он все не мог остановиться. Наконец хохот прекратился, словно бы в раз выключился. Губернатор вновь бросил в рот жвачку и сухо распорядился. «В офис! Быстро!» Губернаторский кортеж отчалил от обочины и помчался по шоссе. В это самое время случилось следующее. Хелен привезли в гостиницу, она вошла в ресторан и, кривенько улыбаясь, заговорила с англичанами. Те, сказавшие лишь «хеллоу», более ничего не отвечали. Только Иванова Петрова, вышедшая в белом своем врачебном облачении, халате и шапочке, из ресторанной кухни протянула Хелен руку, назвав свое имя. «Ирина Иванова Петрова, буду помогать вам на протяжении всего визита». И самым волшебным образом Иванова Петрова, сунувшая руку под стол, за которым сидели англичане, вытащила из-под него перевязанный скотчем несколько коробок, распространяющих запахи поразительной чудесности, непередаваемой замечательности, непревзойденной соблазнительности. «Хватит с вас!» Несколько вытащила коробок, добавивши к произнесенному имени своему только одно еще слово «питание». Как, каким образом Ирина наша доставила оное питание под гостиничный стол, загадка. Кто-то ей через площадь принес по всему вероятию, гостиница-то располагалась как раз напротив Белого дома. И неожиданно для самой себя Хелен произнесла в ответ: «Алена Красина». Тут она осеклась и сразу же торопливо поправилась: «Лучше Хелен. Хелен Ван Клосс. Это фамилия мужа. Мы вам сразу должны сообщить, дорогие мои, что был ли действительно у переводчицы муж, неизвестно. Нам неизвестно. И самое главное для дальнейшего нашего правдивого повествования, наличие или отсутствие у переводчицы мужа никакой роли не играет. Вот бывают такие женщины, что есть у них муж, нет ли, им и вообще никому не сильно важно. Кстати сказать, дорогие мои, как правило, муж у них есть, числится. Но это в сторону, так, в сторону. Главное, вот как Голубович наш переводчицу расслабил. Всячески потеряла она контроль. Или волшебное явление коробок с питанием ненасытную переводчицу столь воодушевило, как знать. Женщины, не разнимая рук, еще мгновение поулыбались друг другу, будто бы принадлежащие к тайной организации, знающие и друг о друге, и о мире нечто, недоступное знанию остальных людей. Да и то сказать, обе действительно были настоящими профессионалками своего дела. «Вчера там у монастыря нашли в земле что-нибудь?» — без обиняков спросила Иванова Петрова у Хелен. Вместо ответа Хелен неожиданно захохотала и отнеслась с короткую фразою к Маккорнеллу. Ирина ее, к сожалению, не поняла, а мы вам можем сообщить, что фраза была такая. «Кажется, эта официантка приставлена за вами следить». «Да бога ради!» Маккорнелл пожал плечами. «А вы?» — он вновь пожал плечами. «Разве не следите?» Хелен продолжала беспечно щуриться. «Разумеется, следим. Только для разных хозяев». Маккорнелл в третий раз пожал плечами. Хелен улыбнулась и старательной Ирине, и та поняла, что сейчас не дождется ответа. «А через 10 минут...» «Через 10 минут...» случилось. Ситуация, как говорят в таких случаях, кардинально изменилась, дорогие мои. Во-первых, принесли горячее, источающую жар и масляный запах сковороды свинину. Во-вторых, один из Маккорнелловых инженеров, Райан, увидевший на белой ресторанной скатерти тарелку со свининой, вдруг резко встал и произнес: «Я принесу». Не получивший ни от кого ответа, Райан выбрался из-за стола, и всем показалось, что немедленно, в ту же минуту, он за стол и вернулся, только теперь в его руках оказалась двухлитровая бутылка из-под кока-колы, под самый колпачок, полная настолько прозрачной влаги, что выглядела пустой. МакКорнелл выхватил у Райана бутылку, вмиг свинтил крышечку, та покатилась по полу прочь, и показалось, что именно этот маленький серо-фиолетовый пластмассовый кругляш распространил по всему залу тонкий, но всепобеждающий спиртовой запашок. МакКорнелл закинул голову и припал к бутыли, делая огромные лошадиные глотки. Через мгновение пили и все трое его инженеров. А в-третьих и в главных, внутри и вокруг ресторана, гостиницы, площади перед гостиницей Глухого Колпаков и Белым домом возникло информационное облако. И в центре его повисло слово «губернатор». «Губернатор! Губернатор!» Хелен не успела транслировать новость англичанам. МакКорнелл откусил кусок бекона, мелко захихикал и сказал, прожевывая русскую свинину: «Ну и следите, мне плевать, ни ваши, ни наши хозяева ничего не смогут изменить. У вас в России вообще ничего и никогда нельзя изменить». Признаться вам, дорогие мои, заморский гость оказался и прав, и неправ. Потому что почти в это самое время, ну, может, минут за 10, мы не знаем, Валентин Борисов, протарахтев мимо губернатора, быстро прокатил еще 3 км вниз и остановился. Вчера именно на этом месте его ждала «Волга» с куратором, а Борисов, отравленным своим сознанием, четко полагал, что именно куратор этот виноват в смерти единственного его близкого существа, козы Машки. Почему Валентин вдруг так решил, мы вам сказать не беремся. В больную голову со здоровой головой не влезешь. Знаем только, что Валентин куратора решил завалить. Теперь он несколько мгновений провел неподвижно, стараясь понять, почему вдруг сегодня ни куратора, ни его «Волги» нет на том месте, где он их оставил вчера. К какому выводу пришел Валентин, тоже мы, к сожалению, не знаем. Знаем только, что Валентин безотчетно оглянулся и увидел, как сверху, с пупка, еще далеко-далеко летят черные «Ауди» и за нею черный же здоровенный джип. Борисов посмотрел вперед и увидел, как снизу, от Светло-Зыбальска, точно так же летят, как в зеркале отраженные «Мерседес» и джип, тоже огромные и черные. Борисов издал радостный горловой вопль. Да, несомненно, это были враги, погубители Машки. И чуть не впервые в жизни у Борисова появился выбор. Впервые в жизни он мог сам выбирать, кого мочить. Двигаясь вниз, можно было бы развить более значительную скорость, чем при движении вверх. Тем более, что легкий и, добавим мы, старый трактор «Беларусь» с тяжелым прицепом по приемистости весьма далек от «Ауди» и «Мерседеса», и приличную даже для себя скорость развивает не сразу. Но Валентин Борисов, дорогие мои, не владел логическим мышлением. Чуть не съехав в кювет, он развернулся на шоссе и двинулся, вдавив педаль, навстречу Голубовичу, сперва по своей правой стороне. «Ауди» превентивно просигналила и даже фарами мигнула, готовясь пролететь мимо тракторишки. «Сейчас, блин!» — злобно щерясь пробормотал Борисов. «Ага, блин, сейчас!» Он резко вывернул руль влево. Если б Валентин не поторопился бы и промедлил еще долю секунды, Иван наш Сергеевич Голубович никуда бы не делся, родной. Но Валентин поспешил. Поэтому шофер Голубовича успел среагировать. Он в автоматическом режиме вывернул руль вправо. «Ауди» соскочила с обочины в темно-красное поле, полное валяющейся, тоже отдающей красным колером картофельной ботвы. Картошку-то уж успели убрать и вывести. Соскочила, значит, в поле, перевернулась через правый передний скат, еще несколько раз перевернулась и легла на крышу, как жук, на спину. Колеса у машины бешено продолжали крутиться. А вот джип не успел отвернуть. Трактор Борисова и джип голубовичевской охраны столкнулись лоб в лоб. У Валентина в Белоруссии, уж точно мы знаем, подушки безопасности отсутствовали. А в джипе подушки эти сработали безупречно, но толку-то? В те же доли секунды, в которые сработали подушки, в джипе от страшного удара, шел-то он километров 200 в час, да плюс километров 50 в час тракторного хода, получилось прилично. От страшного удара в джипе взорвался бензобак, и джип и трактор одновременно вспыхнули, как китайские петарды. Прицеп же еще в момент резкого поворота отцепился и рухнул на бок. Жидкое говно выплеснулось и бешено полилось вниз по дороге. Летящий снизу «Мерседес» резко затормозил, но попал передними колесами на полосу говна. Если бы вы в некотором отдалении наблюдали за происходящим в бинокль, дорогие мои, как это любят делать обладатели таинственных голосов, да и сам полковник Овсянников Вадим Петрович, вы бы, возможно, успели увидеть, как колеса летящего снизу «Мерседеса» быстро поворачиваются туда-сюда в тщетной попытке избежать столкновения. В тщетной, повторяем мы, потому что попасть колесами на жидкое говно — то же самое, что попасть на лед. Летящий снизу мерс ударил прямо в центр огненного шара, раздался второй взрыв, «Мерседес» тоже мгновенно вспыхнул. Тут же в него ударил точно так же попавший на говно идущий следом джип аверьяновской охраны. Раздался третий взрыв. На шоссе заполыхал огонь неимоверной силы, словно бы маленькая-маленькая атомная бомбочка сработала тут сейчас. И через несколько мгновений, как будто дождавшись срабатывания реле времени, взорвалась лежащая на крыше Ауди Голубовича.